тех пор, как мы лишились Антона Павловича Чехова, в самый разгар злополучной японской войны, которая так тревожила его на закате дней. С тех пор грозные испытания постигли нашу родину, заслонив и затуманив собою многое из прошлого. Но память о Чехове пережила это. Его вдумчивое, глубокое по содержанию и сильное по форме творчество в своем былом проявлении переживет многое, что появилось с тех пор с горделивой претензией на художественность, в сущности сводящуюся к беззастенчивому натурализму. И в моем воспоминании образ его стоит как живой, с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого на людские скорби сердца. Чувство благодарности за большое духовное наслаждение, доставленное мне его произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только художественной, но и общественной его заслуге, которая связана с его книгой о Сахалине. Долгое время недра Сибири, принимавшие в себя ежегодно тысячи осужденных, которых народ сердобольно называл несчастными, были для русского общества и в значительной мере даже для правящих кругов чем-то малоизвестным, неинтересным или загадочным по своей отдаленности. Представление о Сибири как месте ссылки и принудительных работ в темных пропастях земли слагалось у большинства зачастую так же смутно и тревожно, как и народное представление о погибельном Кавказе. Губернские тюремные комитеты, учрежденные в 1829 году, ведали, и притом в очень ограниченных размерах, лишь местное тюремное дело, и вовсе не влияли ни на положение ссыльных во время бесконечного длинного и тяжкого пути по Владимирке, ни на условия их содержания в отдаленных острогах Сибири. Чтобы оживить их деятельность и придать ей заботливый, а не чисто формальный характер, нужны были человеколюбивые бойцы и труженики, вроде утрированного филантропа доктора Газа, посвятившего свою жизнь попечению о ссыльных. Жизнь его представляет поучительный пример того, сколько упорства, трогательного самозабвения, душевной теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не опустить рук в сознании своего бессилия перед официальным тупосердием и бездушными утверждениями, что все обстоит благополучно. Но такие, как Газ, были наперечет. Только в начале 60-х годов Достоевский, своими записками из «Мертвого дома» привлек внимание к положению каторжников и в ярких, незабываемых образах ознакомил с отдаленным сибирским острогом и его населением. Затем в 1891 году появилась за границей книга Кеннона с описанием сибирских тюрем и господствовавших там порядков, верная в своих подробностях, но ошибочно приписывавшая многие безобразные явления обдуманной системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями личного произвола и насилия. Особое внимание, возбужденное этой книгой за границей, и вызванные ею негодующие отзывы о русских порядках, недостаточно отразились на нашем общественном мнении, так как ни книга, ни ее автор не были допущены в Россию, а перевод ее появился лишь через 16 лет. Значительно сильнее подействовали вести о самоубийстве, сосланной в каторгу по политическому процессу Сигиды, подвергшейся за нарушение тюремной дисциплины по распоряжению властей телесному наказанию. Причем примеру ее последовало несколько человек из единомышленных с нею товарищей по заточению. Затем в 1896 году вышли полные трезвой правды очерки Мельшина, Якубовича, «Мир отверженных», рисующие тяжкие картины Корийской и Акатуевской каторги. Мельшин — псевдоним русского поэта Якубовича, 1800.